Гримр викинг. Гримр викинг сделался очень стар. В прежние годы он был лучшим вождем, и о нем знали даже в дальних странах. Но теперь викинг не выходит уже в море на своем быстроходном драконе. Уже 10 лет не вынимал он своего меча. На стене висит длинный щит, кожей обитый, и орлиные крылья на шлеме покрыты паутиной и серой пылью. Гримр был знатный человек. Днем на высоком крыльце сидит викинг, творит правду и суд, и мудрым оком смотрит на людские ссоры. А к ночи справляет викинг дружеский праздник. На дубовых столах стоит хорошее убранство. Дымятся яства из гусей, оленей, лебедей и другой разной снеди. Гримр долгое темное время проводит с друзьями. Пришли к нему разные друзья. Пришел из медвежьей долины Олаф Хаки с 2 сыновьями. Пришел Гарольд из рода Мингов от мыса Камней. Пришел Эйрик, которого за рыжие волосы называют красным. Пришли многие храбрые люди и пировали в доме викинга. Гримр налил в ковш меду и подал его, чтобы все пили, и каждый сказал бы свою лучшую волю. Все говорили разное. Богатые желали почета, бедным хотелось быть богатыми. Те, которые были поглупее, просили жизни сначала, а мудрые заглядывали за рубеж смерти. Молодые хотели отличиться в бою, им было страшно, что жизнь пройдет в тишине, без победы. Гримр взял ковш самый последний, как и подобает хозяину, и хотел говорить, но задумался и долго смотрел вниз, а волосы белой шапкой легли на его лоб. Потом викинг сказал: «Мне хочется иметь друга, хоть одного верного друга». Тогда задвигались вокруг Гримра его гости, так что заскрипели столы, все стали на перерыв говорить: «Гримр», — так говорил Олаф, который пришел из Медвежьей долины, — «разве я не был тебе другом? Когда ты спешил спасти жизнь твою в изгнании, кто первый протянул тебе руку и просил короля вернуть тебя? Вспомни о друге». С другой стороны, старался заглянуть в глаза Гримра викинг Гарольд и говорил, а рукою грозил: «Эй, слушай, Гримр! Когда враги сожгли усадьбу твою и унесли казну твою, у кого в то время жил ты? Кто с тобой устроил новый дом для тебя? Вспомни о друге». Рядом, как ворон, каркал очень старый Эйрик, прозвищем Красный. «Гримр, в битве у полуночной горы кто держал щит над тобою? Кто вместо тебя принял удар? Вспомни о друге». «Гримр, кто спас от врагов жену твою? Вспомни о друге». «Слушай, Гримр, кто после несчастного боя при Тюленьем заливе первый пришел к тебе? Вспомни о друге». «Гримр, кто не поверил, когда враги на тебя клеветали? Вспомни, вспомни». «Гримр, ты сказал неразумное слово. Ты уже седой и старый, много видел в жизни. Горько слышать, как забыл ты о друзьях, верных тебе даже во времена твоего горя и несчастий». Гримр тогда встал и так начал: «Хочу я сказать вам, помню я все, что вы сделали мне. В этом свидетелями называю богов. Я люблю вас. Но теперь вспомнилась мне одна моя очень старинная дума, и я сказал невозможное слово. Вы, товарищи мои, вы, друзья в несчастьях моих, и за это я благодарю вас. Но скажу правду: в счастье Не было у меня друзей. Не было их и вообще. Их на земле не бывает. Я был очень редко счастливым. Даже нетрудно вспомнить, при каких делах. Был я счастлив после битвы с датчанами, когда у Лебединого мыса мы потопили 100 датских ладей. Громко трубили рога. Все мои дружинники запели священную песню и понесли меня на щите. Я был счастлив, и мне говорили все приятные слова, но сердца друзей молчали. У меня не было друзей в счастье. Был я счастлив, когда король позвал меня на охоту. Я убил 12 медведей и спас короля, когда лось хотел бодать его. Тогда король поцеловал меня и назвал меня лучшим мужем. Все мне говорили приятное, но не было приятно на сердце друзей. Я не знаю в счастье друзей. Ингерду, дочь Минга, все называли самую лучшую девою. Из-за нее бывали поединки, и от нее умерло немало людей, а я женою привел ее в дом мой. Меня величали, и мне было хорошо, но слова друзей шли не от сердца. Не верю, есть ли в счастье друзья. В Гуле, на Вече, Один послал мне полезное слово. Я сказал это слово народу, и меня считали спасителем, но и тут молчали сердца моих друзей. При счастье никогда не бывает друзей. Я не помню матери, а жена моя была в живых недолго. Не знаю, были ли они такими друзьями. Один раз мне пришлось увидать такое. Женщина кормила бледного и бедного ребенка, а рядом сидел другой, здоровый, и ему тоже хотелось поесть. Я спросил женщину, почему она не обращает внимания на здорового ребенка, который был к тому же и пригож. Женщина мне ответила, я люблю обоих, но этот больной и несчастный. Когда несчастье бывает, я, убогий, держусь за друзей. Но при счастье я стою один, как будто на высокой горе. Человек во время счастья бывает очень высоко, а наши сердца открыты только вниз. В моем несчастье вы, товарищи, жили для себя. Еще скажу я, что мои слова были невозможными, и в счастье нет друга, иначе он не будет человеком. Все нашли слова викинга Гримра странными, и многие ему не поверили. 1899 год.